а советская законность не есть пустая фраза. Кто не согласится с такими выводами? Разве это неверные слова? Их говорил Сталин. Но все дело в том, что ему были присущи не только частые разрывы между словом и делом, но и плохое знание крестьянского вопроса. За всю свою жизнь он фактически только один раз посещал сельские районы. Это было в 1928 году, во время его поездки в Сибирь в связи с хлебозаготовками. С тех пор до конца своей жизни Сталин на селе не появлялся. Кабинетное знание сельского хозяйства с особой силой выразилось позже в принятии целого ряда единоличных, грубых, ошибочных решений, имевших далекие последствия. На 15-м съезде, взявшем курс на коллективизацию сельского хозяйства, вносились отдельные предложения по устранению хлебных трудностей в стране. В выступлении Микояна, в частности, говорилось, что товарная масса застревает в городах, не попадая в деревню, где спрос на нее огромен. Чтобы добиться серьезного перелома в ходе хлебозаготовок, нужен решительный поворот. Этот перелом должен заключаться в переброске товаров из городов в деревню, даже за счет временного на несколько месяцев оголения городских рынков, с тем, чтобы добиться хлеба у крестьянства. Если мы этого поворота не произведем, мы будем иметь чрезвычайные трудности, которые отзовутся на всем хозяйстве. Казалось, ставка в укреплении союза рабочего класса и крестьянства, решении проблем деревни, делается теперь не только на политические, но и экономические средства. Так считал и Ленин. Именно строй цивилизованных кооператоров позволит максимально возможно соединить личный и общественный интерес. Ведь это самое трудное в социалистических преобразованиях. Главное — не делать ставку лишь на командные, бюрократические, директивные методы этого сочетания. Надо обязательно учитывать экономические законы, использовать экономические рычаги в решении важнейшей исторической по значимости программы кооперирования крестьянства. В специальном большом докладе о работе партии в деревне, который сделал Молотов на съезде, делались верные в основном выводы. В частности, был сделан акцент на то, что развитие индивидуального хозяйства по пути к социализму есть путь медленный, есть путь длительный. Требуется немало лет для того, чтобы перейти от индивидуального к общественному, коллективному хозяйству. Отмечалось, что в этом процессе недопустимо насилие. Тот, продолжал Молотов, кто предлагает нам политику принудительного изъятия 150-200 миллионов пудов хлеба хотя бы у 10% крестьянских хозяйств, то есть не только у кулацкого, но и у части середняцкого строя деревни, то каким бы добрым желанием ни было это предложение проникнуто, тот враг рабочих и крестьян, враг союза рабочих и крестьян. В этом месте доклада Сталин громко произнес «правильно». Он еще несколько раз в ходе доклада подбадривал Молотова подобными возгласами. Казалось, съездом выработана линия на широкое использование экономических методов в кооперировании, на соблюдение добровольности, последовательности. В резолюции по докладу Молотова прямо говорилось, что опыт подтверждает целиком и полностью правильность кооперативного плана Ленина, по которому именно через кооперацию социалистическая индустрия будет вести мелкокрестьянское хозяйство по пути к социализму. на съезде